И потому до самого последнего мига будут на земле те мужчины и женщины, что обратятся с вопрошанием к издыхающему киту, поднявшему голову к солнцу и вздымающему ввысь свой фонтан. Вот и он, при всей возможной ясности обретенного понимания, при том, что его Пекот давно ушел в пучину морскую, и сам он стал уже зваться Джимом, в его-то годы снова оказался Измаилом, закаляющим гарпун собственной кровью. Он смотрел завороженный неизбежной судьбой. Он же столько раз про это читал. На веснущатую женщину, которая молотком приколачивает испанский дублон к мачте, тук-тук-тук, и это происходило не только в его воображении. Он снова подошел к окну, хотел подставить лицо ночному бризу, но тут услышал нервные шаги сверху на палубе. Цок-цок, цок-цок. Ясно. Она тоже не спит. Гоняет за своими белыми призраками, за катафалками, чьи старые чугунные оси ломаются по пути. И он никогда не видел в своих мечтах, в своих рейсах, портах и предыдущих невинных жизнях такого Ахава, который весь соблазн и влечет тебя к могиле. Между Де и Глорией и изгнанием иезуитов из Испании, — говорила Танжер, — существует непосредственная связь, прямая и безусловная. Было воскресенье. Они завтракали под тентом кафе «Паризьен» напротив своей гостиницы, горячий белый хлеб, какао, кофе, апельсиновый сок. Утро было ясное, с моря дул легкий бриз по освещенному солнцем прямоугольнику площади, между ногами выходящих из церкви после мессы людей бродили голуби. Кой держал в руке половинку булочки, намазанной маслом, и, откусывая от нее, поглядывал на часовню и белоохряный фасад церкви святого Франциска. В 1767 году в Испании правил Карл III, а до этого он был королем неаполитанским. С самого начала его царствования иезуиты не скрывали своего неприязненного к нему отношения, среди прочего, еще и потому, что в ту пору в Европе разворачивалась борьба за новые идеи, а иезуиты были самым влиятельным религиозным орденом. И врагов у них хватало повсюду. В 1759 году их изгнали из Португалии, в 1764 году из Франции. Перед Танжер стоял высокий стакан с какао, и каждый раз, как она отпивала глоток, на верхней губе у нее оставалась бежевая полоска. Она появилась в кафе явно только что из душа, с влажных волос на рубашку в бело-синюю клетку с засученными рукавами скатывались капельки. Теперь же волосы ее подсыхали, чуть-чуть завиваясь при этом, отчего лицо казалось особенно свежим. Когда Кой видел полоску какао на ее губах, у него внутри все замирало. «Сладко», — думал он, — «губы у нее сладкие». Она еще добавила в какао кусочек сахара. Какие же они на вкус, если коснуться их языком. Напряженность между иезуитами и просвещенными министрами Карла III росла, — продолжала она. Четвертый обет, обет безусловного послушания папе римскому, поставил орден в центр борьбы между королевской и церковной властями. Ведь для остальных орденов обязательными были только три обета — безбрачие, послушание и нестяжательство. Иезуитов обвиняли также в финансовых махинациях и внедрении в университеты и государственные учреждения. Тогда еще свеж был в памяти конфликт с парагвайскими миссиями и война с индейцами Гуарани. Она наклонилась к нему над столом, держа стакан в руке. — Ты видел фильм Роланда Джоффе «Миссия»? Иезуиты заодно были с индейцами. Кой плохо помнил картину. Когда-то, во время долгого перехода, он раза 3-4 принимался смотреть ее по видео. Кажется, там играл Де Ниро, а может быть, Джереми Айронс. Но про иезуитов он как ни силился, ничего вспомнить не мог. И потому испанские иезуиты сидели на бочке с порохом, оставалось только поднести зажженный фитиль. «Никаких намеков на присутствие Орасио Кискороса», — отметил Коя, осмотревшись. За соседним столиком сидела молодая супружеская пара с двумя светловолосыми ребятишками, туристы. Перед ними лежали карта и фотоаппарат. Ребятишки играли пластмассовыми рогатками, похожими на те, которые он, сбежав с уроков, чтобы побродить по причалам, мастерил сам из деревянной рогульки, двух полосок резины, вырезанных из старых шин, кусочка кожи и мотка проволоки. Грустно улыбнувшись, Кой подумал, теперь такие игрушки продаются в магазинах и стоят какую-то ерунду. — И этим фитилем, — продолжала она, — стал мятеж против Эскилачи. Хотя прямое участие иезуитов в нем не доказали, известно, что именно тогда они собирались подвергнуть бойкоту просвещенных министров Карла III. Эскилачи, итальянец по происхождению, среди прочего, намеревался запретить ношение широкополых шляп и плащей, в которые так любили кутаться испанцы, и это, представь себе, стало предлогом для начала серьезных беспорядков в стране. Беспорядки, в конце концов, прекратили, и Эскилачи отправили в отставку, но и иезуитов объявили подстрекателями. Король принял решение изгнать орден из страны и конфисковать его имущество. Кой машинально кивнул. Танжер говорила намного больше, чем обычно, словно хорошо подготовилась ночью. — А иначе быть не могло, — сказал себе Кой. — Раз уж на сцену вышел Кискорос, и Нина Палермо сделала свое предложение, у нее не оставалось другого выхода, как только выдать ему в качестве возмещения еще какую-то информацию. Она должна была понимать, чем ближе к цели, тем меньше шансов, что он будет удовлетворяться крохами. Но она по-прежнему жадно охраняет свой капитал и расходует его по капельке. Может быть, поэтому, а еще и потому, что Кой утратил некоторые иллюзии, он слушал ее рассказ гораздо меньшим интересом, чем раньше. Он тоже провел ночь в размышлениях. «Уж слишком много сведений, — думал он, — слишком много слов, а конкретной информации слишком мало». «Ты, красавица, — думал он, — рассказываешь мне то, что я учил 20 с чем-то лет назад в школе. Ты хочешь навешать мне на уши всякой исторической лапши, а саму суть утаить. Одной рукой подманиваешь, другой отталкиваешь. Это ему осточертело». Он презирал себя за то, что все еще сидит и слушает. С другой стороны, след какао на верхней губе. Вот цветы. Яркого утра в темно-синих глазах, мокрые кончики светлых волос, касающиеся веснушчатой кожи, все вместе действовало на него, как наркоз. Каждый раз, взглядывая на эту незнакомку, Кой понимал, что зашел слишком далеко, слишком углубился в неизведанные области по этой морской карте, чтобы, не получив ответов, бросить все на полпути. «Рыцари! И оруженосцы, я тебе солгу, я тебя предам». На самом деле история с затонувшим кораблем его не слишком-то волновала, а вот она сама, ее упорство, ее поиски, все, что она готова была сделать, чтобы только воплотить свою мечту, не давала ему изменить курс. Хоть он и слышал, как волны в опасной близости разбиваются о скалы. Он хотел подойти к ним вплотную, видеть ее лицо, когда она спит, знать, что она проснулась, и ловить на себе ее взгляд, касаться ее нежной кожи и узнавать там, в глубине этого теплого тела, улыбающуюся девочку с фотографией в рамке. Танжер замолчала и смотрела на него подозрительно, словно прикидывая, слушает ли он ее вообще. Побаиваясь, что она сумела прочесть его мысли по лицу, он не без труда оторвался от них и снова посмотрел на голубей. Один голубь, какой-то очень уверенный в себе и молодцеватый, выпячивал грудь перед пернатыми дамочками, кружившими рядом, а те, громко воркуя, искоса поглядывали на него.